Я клянусь своими нерожденным первенцем или первенцами, что если ты еще раз тронешь мои волосы, то я обязательно после лечения твоей сломанной руки очень легко, быстро и аккуратно сломаю уже здоровую руку. Не волнуйся, ее я тоже смогу вылечить. В самой доброй улыбке проговорил я эти слова, отчего мой пациент за пару секунд из радостного и веселого превратился в шокированное и плаксивое. Какой-то обычный мальчишка 8 лет сломал себе руку в игре на качелях и уже некоторое время проводил лечение в госпитале по стандартной и обычной методике, без использования меднинов, а все по причине отсутствия денег у родителей. Я осторожно проводил процедуру лечения, сопровождая это слабым хрустящим звуком костей, символизирующий очень быстрое восстановление, а этот мелкий мальчишка нашел мои волосы забавными. Начал поигрывать с ними как какая-то кошка и дергать в те или иные моменты. Моя концентрация не прервалась, а мягкая улыбка лисы не поменялась на угрожающее обещание, но выражение дергалось и искажалось в неприязни. Мне на голову опустился кулак от Цунади, на что я не поменялся в лице и в равнодушной, легкой и непринужденной манере решил успокоить это дитя. Я пошутил. В ходу времени данные процедуры стали для меня рутиной. Мне не было сложно исполнять роль хирурга. Когда ладонь с указательным пальцем на манер скальпеля аккуратно и точно выполняла разрез или в ходе проведения простого прикосновения в районе лба выявить причину мигрени, недосып и легкая интоксикация от алкоголя. В редкие моменты я находил время переговорить со знакомыми. Разговоры и беседы ни о чем и просто о жизни и бытия шиноби создавала простую связь с человеческими душами и позволяет быть куда более эмоциональным и рациональным. Когда не ограничиваешь себя лишь правилами и поступаешь как нужно и как правильно, достойный мужчина или женщина, я вовсе не стал более мягким и нежным, а скорее более открытым. Каждый получает именно то, что заслуживает. Относишься ко мне с уважением, и я буду относиться к тебе с уважением. Хочешь моей благосклонности, моего одобрения и помощи? Пожалуйста, прояви милость и будь достойным этой чести. Возможно, это звучит чересчур набожно, и я таким образом намекаю на поклонение, но это не так. Я не прошу ничего взамен, а лишь требую необходимого минимума. Я уже более не злился на людей лишь за факт своего детского или поврежденного разума. Я имею в виду, что уже более не выражал открытого негатива к двум людям, которые какое-то время находились в моем обществе. Сакура изменилась. Какаши изменился. Всем свойственно меняться к лучшему, и я, может, и в грубой форме, но помог им этого добиться. Если кто-то не проявляет необходимого минимума, то и разговоры перестают иметь значение с этими личностями. Кто-то слишком глупый, гордый или считает себя куда лучше меня. В такой форме прошел целый год. Саски за это время меня ни разу не вызвала. По всей видимости, опять же, не желает отвлекаться. Если в прошлый раз во время моего отсутствия у нее была возможность отвлечься и взаимодействовать с внешним миром, то в этот раз все было иначе. Данная изоляция полностью лишает возможности ориентироваться во времени и своем окружении, когда остается лишь цель и ничего более. Единственный способ выйти из этого состояния, так это добиться этой самой цели, и что-то мне подсказывает, что ее цель – это превзойти меня. Правда, я не думаю, что в этом мире есть какая-то техника, которая способна меня превзойти. По крайней мере, я не нашел такой техники в архиве Конохи, а это лишь означало, что она будет что-то придумывать сама и импровизировать. Мне любопытно и интересно, что же она сможет придумать, но несмотря на этот интерес, я был готов с легкостью признаться, что я скучал по ней. Быть может, для богов время понятие относительное, но для меня время шло крайне медленно, а все из-за моего окружения. Именно поэтому для снятия напряжения и стресса я проводил время в обществе Итачи. Возможно, кто-то будет считать, что мое решение и поведение неправильное и что я должен хранить верность Саске для сохранения чистоты нашей связи, но признаемся честно, я не самая хорошая, светлая и лучшая личность, когда дело касается отношений. Я действую и руководствуюсь инстинктами своего тела и разума, да и сама Саске согласилась принять ее. Исключением во всем этом была именно Цунади. Все дело в том, что после того, как я смог в идеальной форме научиться лечить людей, сама Цунади призналась, что признает меня достойным и приятным студентом и была даже готова передать в качестве наследства свою технику печати инь, а все из-за одного инцидента. Ей удалось узнать обо мне несколько фактов из моей прошлой жизни. Выпили, поговорили и сыграли в карты. Не знаю, действительно ли виноват во всем был алкоголь, но факт оставался фактом. Цунади действительно имеет проблемы на почве азартных игр, и у нее не получается понять, что некоторые профессии, занятия или хобби не предназначены для того или иного человека, если человек не способен адаптироваться или научиться выигрывать. Я не знаю, каким образом ей почти всегда удавалось вытаскивать плохую комбинацию, и ладно, проблема была лишь в неудаче. Цунади по какой-то причине всегда старалась идти в ва-банк, словно с помощью этого она точно сможет сразу выиграть и отыграться на всей проигранной сумме. И да, мы играли на деньги. Все денежные средства, которые я честно передал ей за год обучения, были мне же и возвращены с процентами, отчего я ощущал укол вины и жалости по отношению к этой женщине. Я решил сделать ей предложение, от которого она не смогла отказаться, и мы, скажем так, самую малость пошалили. Не перешли определенную черту, но впечатление осталось после того самого дня приятное. Причина, почему я не доводил дело до самого конца, заключалась именно в соске. Я не могу и не буду лгать ей о том, что я действительно лишь играл с Итачи. Ей нравится во мне честность, и я не планировал в ближайшее время учиться лгать. Да и в каком-то смысле я спасал Цунади от приступа ревности этой собственницы. Если она не боится бросить мне вызов, то что ей до Хокаге? Желание доказать свою значимость и превосходство посредством поединка. Я и не думал, что Саски сама решит предложить мне устроить поединок, но совершенно другой. По всей видимости, она желает показать, что она лучше не только как воин, но и как любовница. Прошел еще один год. Некоторые вещи изменялись, а что-то никогда не меняется. За время своего обучения я смог изучить несколько приемов, которые помогли мне стать гораздо сильнее, быстрее и, в общем, опаснее, чем раньше. Я не боялся испытания и сражения с Саски, которая определенно сможет встать на один уровень со мной. Однако я не имел права быть беспечным и ленивым по причине того, что данное сражение, испытание и победа должна удовлетворить нас обоих. Жажда насилия, сражения и крови должна быть утолена. За это время смог развить и познать и развить совершенно новый метод исцеления. Модеру, я решил не придумывать что-то какое-то пафосное название и назвал это просто обратно, так как это в точности передавало суть этого умения. С помощью моего полного понимания и знаний в области собственного тела и понимания пространства и времени с помощью аспекта космоса я способен излечить абсолютно любое ранение, пока у меня есть чакра с помощью влияния на такое понятие, как время. Техника работала автономно и производила временную обратную перемотку моего тела до моего полного излечения. Еще я смог добиться новой формы подчинения чакры Биджу и найти ключ к наиболее опасной форме чакры. Всего лишь требовалось познать одно просто понятие, которое на практике воспроизвести не так уж и просто. Еще использовал клан воронов для изучения аспекта тьмы и познания негативной природной энергии. Именно благодаря знаниям в области природной энергии я и смог научиться не только достигнуть того, что я упомянул ранее, но и смог с помощью этого закончить Расинган. Кстати, об этой штуке. Мне потребовалось проявить смекалку и креативность в создании той или иной сферы с добавлением стихийно-составляющей. Природная энергия позволяла стабилизировать форму и куда более легче и удобнее управлять волей. Нет, управлять этими техниками можно было и без природной чакры, но она делает процесс создания и управления куда проще. Джирая гордился мною и был уверен, что будь у меня полноценная душа Мината, то и он бы мною гордился. Я почувствовал особый сигнал, который передала мне сфера из моего личного пространства. Я знал, что Саски ни за что не признает поражение и не вызовет меня добровольно, а все из-за своей гордости, решимости и безумия идти до самого конца, а потому установил еще одно правило в сферу Т, о которой знал лишь непосредственно лично я. После обретения умения, способности, техники, приема или любого другого определения, способное победить, убить или быть равным мне, то именно тогда я получаю сигнал о ее готовности. Сфера не могла видеть или передать мне образ примерного достижения, но она могла чувствовать и рассчитывать угрозу и масштабность этой силы. Когда программа знает будущий исход еще до его непосредственного применения на практике, за прошедшее время я изменил свой внешний образ. Прическа уже более не походила на вечный беспорядочный колючий бардак, а уже более или менее имела местами прямые и ухоженные длинные локоны. В этой прическе определенно можно было увидеть отличие с Мината, но отличительная черта в виде длинной кисточки, спадающая мне на плечо, выделила из общей картины. Я решил изменить цветовую гамму своего образа и сделал себя более светлым и ярким, а все из-за того, что пусть черный цвет всегда в моде, но и другие цвета тоже должны показывать изменения в образе человека. Майка с длинными рукавами была оранжевого цвета, а поверх нее был качественный сшитый на заказ белый плащ с языками красного пламени у низа краев, обычные черные штаны и ботинки, вечный пояс с молотом и подсумками. Когда я вошел в свое пространство, то я ощутил какое-то неизвестное и чуждое чувство опасности, словно я находился в логове какого-то чудовища и какая-то часть внутри меня знала, что это было правда. Когда я нашел ее, то в моей голове всего на пару секунд образовался чудовищный образ человеческого силуэта передо мной. Первая секунда зрительного контакта словно послала в мой мозг всего одно единственное кодзи, которое пробирало все мое естество до глубины души. Киру резать. Мое тело, ведомое инстинктами самосохранения, приготовились к битве, отчего я уже мгновенно достал из пространственного кармана свое оружие для готовности к принятию на себя удара, но его не последовало. Вместо этого черный образ с необычными разными цвета глаз мягко врезался в меня, тем самым развеивая этот навеянный образ или наваждение. А действительно ли это была иллюзия? Я сразу понял, что Саски все же ни капли не щадила себя и самую малость свихнулась. Но с другой стороны я видел на ее лице искреннюю улыбку, а во взгляде радость, спокойствие и облегчение. Ей удалось достичь своей цели. В ее взгляде я более не вижу ни уверенности, а лишь предвкушение и жажда показать мне все то, чему она могла научиться и по всей видимости обрести. Саски по пути в дом активно и возбужденно рассказала о том, что ее посетил один очень интересный и важный гость, который открыл ей не только тайны ее истинного происхождения души, но и помог ей освоить Ринниган. Я еще при первой же встрече заметил, что она не просто все это время поддерживала режим Дадзюцу, а она не могла отключить его. Я сразу смог понять, с чем это связано. Есть такая особенность в тренировке. Ее тело и дух пережили невероятное количество стресса, отчего все ее тело более не могло ощущать такое просто понятие, как отдых. Когда человека можно сравнить с обнаженным мечом, не имеющий ножен, было непривычно видеть ее новый облик. Пепельные длинные волосы почти достигали таза, а челка перекрывала верхнюю половину лица. Истощенное, сухое и худое тело создавало слабый образ, но это было не так. Во время принятия пищи Саски проявляла недюжинную степень наслаждения. Несмотря на это, она не опускалась до уровня дикого животного и лишь после быстрой принятия порции риса с подливой и тушеным мясом делала паузу с довольным мычанием с закрытыми глазами. Не забывала при этом периодически запивать все добро свежим холодным соком из фруктов или простой прохладной водой. Каждый кусочек еды и питья ощущался для нее так, словно это было последнее, что она пробует в этой жизни. Все это время я сидел за кухонным столом напротив, лениво, медленно и просто создавал образ элегантного аристократа, принимающего еду ножом и вилкой. Было время как-то научиться вести себя более цивилизованно и статно перед лицом обычного люда. После принятия пищи Саски уже решила заняться своей внешностью. В первую очередь использовала какую-то технику, что позволяло ей в буквальном смысле этого слова изменить свою внешность и устранить все изъяны. Саски зажгла свои ладони в голубой чакре и поглощала чакру из окружающего пространства, которая в процессе усваивалась в организме и позволяла ей сделать свое тело куда более молодым, свежим и сильным. Волосы приобрели здоровый темный оттенок, а морщина и худоба пропала. Мне стало ясно, что ей не нравилось иметь такие длинные неухоженные волосы, и в одном простом жесте обрезала гриву до лопаток, ну и еще поправила челку для того, чтобы она не перекрывала обзор. Во время этого процесса я смог краем глаза увидеть, как лезвие клинка за время своего обучения износилось и местами имело царапины, но острота лезвия наоборот создавала какое-то ощущение того, что лезвие каждый день точили до опасной белой кромки. Саски перед сражением решила сменить одежду, а то, что она носила, было крайне сложно назвать одеждой. Слишком старая, изношенная и рваные лоскутки, не более и не менее. Одежда была очень простая, легкая и мужская. Ей не хотелось надевать что-то женственное и красивое перед этим сражением. На данный момент ее не волновал, как стильно или красиво будет выглядеть это сражение или мы сами. Черная майка по локоть плотно облегала и подчеркивала грудь и телосложение. Белые штаны свободного кроя с черным поясом. В левой руке уверенно удерживает свой меч в ножнах. Мы вышли на свободную зеленую поляну. С одной стороны открывается вид на, казалось бы, бескрайний океан, а с другой на лесную поляну. Я показательно подтянулся, попрыгал на месте и щелкнул левой ладонью суставы у своего правого кулака. «С чего начнем, Саски?» В легкой улыбке спрашиваю я ее, положив руки на пояс и как будто случайно задевая лямку для молота за поясом. Все же, это в каком-то смысле представление. Для нас, тайдзюцу, киндзюцу, ниндзюцу, а после заканчиваем с играми и переходим к главной части. Полное снятие ограничений. Ты должен использовать свой аспект. Не оскорбляй меня своей жалостью и покажи мне все, что у тебя есть. В общем, показываем все, что у нас есть. Да, ладно, как скажешь. За несколько секунд до начала убирает в искаженной дымке свой меч в пространственный карман. По всей видимости, смогла научиться создавать собственный за счет знаний в области печати. В стремительном рывке сокращаю за одно мгновение расстояние между нами. В низкой стойке наношу удар кулаком снизу вверх, создавая стандартный апперкот. Спокойно наблюдает за моим движением, делает шаг назад и в момент пересечения метит уже в мое лицо в контратаке. В зубастой улыбке провожу дугу свободной рукой, хватаю за запястье прямо перед своим лицом и планирую использовать ее как импровизированный снаряд. Стоило мне поднять ее над собой, как во время этого намерения она изгибает свое тело горизонтальной линией животом к небу вверх, чтобы в конце концов создать крученный удар с разворота. Подставляю локоть правой руки, отчего удар с глухим шлепком создает взрыв воздуха. Вторая ладонь уже занимает свое место на ступне ноги, которая меня ударила, и планирую с грохотом вернуть ее на землю. Правда, в то самое мгновение, когда я поднял ее над собой, Саски за секунду превратилась в живой элемент молнии, что позволило ей искаженной линией появиться передо мной. В определенных местах вибрирует, искажается, а молния местами мелькают и проходит хаотичными линиями. Я не мог не усмехнуться, а все из-за того, что это был предел человеческого тела выдержать такое умение, как слияние со стихией, частично вибрировать на месте с невероятной скоростью, в буквальном смысле стирая свое существование из этого мира и игнорируя почти любое воздействие за исключением духовного искусства, нацеленное на непосредственно душу противника. Я решил подыграть и сам использовал покров из молний. Я провожу шквал из ударов. Моя серия ударов создавала впечатление, что происходило одновременно несколько десятков ударов. Саски в непринужденной, спокойной и, казалось бы, насмешливой манере отвечает тем, что она блокирует каждый удар кулаков своими раскрытыми прямыми ладонями, будто в доказательство своего превосходства и того, что она прекрасно видит каждое мое движение. В моей душе постепенно просыпается монстр, который не желает ощущать насмешливые выпады. В одно мгновение тело напряженно сжимается, напрягается, а мышцы выпирают с напряженными венозными линиями. В животные вызывающие улыбки провожу прямой ладонью сначала взмах сверху вниз, отчего гравитационная невидимая линия разрушает и создает внушительную борозду передо мной, а после произвожу другой рукой дугу слева направо, которая срубает деревья на своем пути невидимой линией гравитации. Саски полностью уклоняется от первого взмаха посредством смещения своего тела в сторону, а от второго взмаха смогла уйти посредством превращения своего тела в элемент молнии. Да, ее разорвало на две части в районе живота от взмаха, но после разделения на две части в районе ранения были лишь бело-голубая линия молнии, которая незамедлительно в это же мгновение соединила ее обратно. Сражение напоминало шахматы, когда каждый ход должен быть правильно рассчитан на победу. Нужна была гарантия, и поэтому каждая цепочка или комбинация должна была иметь одну важную вещь. Нужна была гарантия. Я ощущал, как моя кровь закипает, становится горячей, и как моя улыбка не сходила с моего лица. Вне всякого сомнения, ожидания того стоили. Я наконец-то мог раскрыть себя и не сдерживать свою жажду насилия и разрушения. Серия ударов правой ноги с перехода на левую и перехода снова на правую. Голова, грудь, колено, грудь, колено, голова, колено, голова, грудь. Не уклоняется, не применяет вибрирование для искажения своего тела в пространстве, а просто в ровной стойке монаха, который обрел своего рода форму спокойствия, покоя и мира с самим собой, прямо перед ней образуется на секунду от удара полупрозрачная прочная сфера, которая поглощала всю кинетическую мощь ударов. В конце дугообразными движениями ладони соединяет в форму треугольника. Каждое движение оставляло за собой полупрозрачный остаточный образ, символизирующий превышение определенного лимита человеческой скорости. Высвобождает в меня поток из моей же атакующей энергии в прямоугольной форме. Словно невидимое давление пыталось снести меня с ног и отправить в полет, но я выставил перед собой блок руками в форме креста и упорно с жестко сжатыми челюстями до скрежета зубов ожидал следующего хода, а он не заставил ждать. Почти сразу после этого Саски размахивается правым кулаком за плечо, закручивает корпус своего тела, левая ступня при одном единственном шаге с грохотом поднимает земную породу в воздух вместе с травой в воздух, а чакра в пылающем и будущем пламени высвобождается, показывая таким образом, что данная атака будет иметь пагубные последствия. Ну, давай. Данный удар не разочаровал, как и ожидалось. Мое тело выполнило роль снаряда, снесенной прямо в глубины леса. По пути сносил за деревья, создавал борозду и разрушал случайные камни на пути. Я в легкой усмешке наблюдаю, как пока мое тело следовало инерции удара, сама Саски следовала за мной хаотичной линией, пересекала деревья и за одно мгновение оказывалась на земле с левой стороны, потом с правой, и завершая это стремительным прямой линией спринта прямо на меня в низкой стойке. Я устал выполнять роль снаряда и, сгруппировав тело в воздухе левой пяткой, резко ударил ногой о землю, чтобы резко остановиться, поднимая за собой обломки коричной земли и камней. Ладони уже наготове соединяются вместе, тем самым вызывая мощный хлопок, а сочетание элемента молнии и гравитационного поля создало на секунду барьер с пленкой электричества, которое не дало ей продолжить свой путь, лишь заставило остановиться от невидимого давления. В спокойной манере устало вздыхает, слегка разминает шею легкими покачиванием головы и достает из своего пространственного кармана свой меч. Время убивать и умирать. Полное понимание своего места и нашей роли в этом спектакле. Данное сражение не просто было испытание на проверку возможностей Саски, но по совместительству является смертельным марафоном. Наши тела способны переживать самые смертоносные, ужасные и жестокие ранения. Именно по этой причине не было страха, неуверенности или сомнений касательно того, что кто-то из нас может случайно погибнуть. Данное сражение ощущалось опасным, но в то же время возбуждающим. Когда ходишь по тонкому лезвию клинка или играешь с огнем, когда адреналин бурлит в крови, а посторонние мысли в голове исчезают, кроме победы над своим противником. Взмах меча сверху вниз по моему блоку в виде шеста копья. Несмотря на блокирование лезвия шестом за моей спиной, образуется режущая линия разрушения. Не остаюсь в долгу и, смещая в сторону лезвие, сам произвожу в закрученном корпусе своего тела ровный горизонтальный взмах слева направо и, произведя телом полноценное кручение, завершаю свое движение, уже заканчивая круговое движение, проводя взмах справа налево. Первый взмах удар в желтых искрах едва успевает отразить своим мечом, но тело отлетает назад от мощи удара, а от второго взмаха уклоняется посредством наклонения головы назад и имитация падения, тем самым пропуская режущую невидимую волну прямо над своим телом. Лишь несколько черных локонов волос были отрезаны за такой показушную технику уклонения. Мгновенно становится серьезная и встает в стойку. И форма. Взмах. Идеальная элегантная форма взмаха отличается от узнаваемого стиля ветра. В этом стиле было что-то чуждое, особое, опасное. Всего на какие-то миллисекунды с лезвия высвободилось продолжение клинка. Тонкая белая линия. Я хотел было просто отбить ее, но к моему удивлению я смог лишь заблокировать его копьем и лишь под усилением молнии сместить в сторону. Ветер пусть невидимым простому глазу, но он слишком легкий. Однако в этой атаке ощущалась сила, плотность и целенаправленность. Я отвечаю в насмешливой манере, создавая косую линию полумесяца молнии из лезвия копья, что я отправил в легком взмахе на манер самой Саски в ее сторону. В спокойной манере разрубает атаку. Ветер свободно плывет, течет, следует туда, куда хочет или куда нужно, но Луна, всегда рядом, наблюдает за этим миром, позволяет увидеть свет в этом мире даже в самой глубокой ночи. Красивый и очень старый спутник нашей Земли и, самое главное, является частью всего сущего. Бесконечный космос. Все это было сказано каким-то умиротворенным, полусонным и полудремлющим тоном, будто отвечает на мой мысленный вопрос об этом стиле меча. По всей видимости, она смогла изменить и закончить свой стиль. Какое-то смешивание космической энергии, элемента ветра и молнии. Мы на некоторое время перестали сражаться. Вместо этого обходили друг друга с разных сторон, с флангов. Саски умиротворенно на пару секунд подняла свой взор на голубое небо, у которого она могла увидеть образ полной луны. Два форма. Выпад. Стремительный выпад напоминал выстрел луча. Отвечаю ей ответным выпадом копья, и в этот раз мы оба добровольно принимаем удар на друг друга. Саски в левую точку, а я в правую. Друг другу попадаем в плечо и на манер какого-то ненормального и безумного искусства с синхронной грацией одновременно подаем свое оружие назад. Кровь со всплеском вырывается наружу струйкой фонтана. Круговым движением, раскручивая копье перед собой, специально перехватил шест таким образом, чтобы вкусить кровь на вкус. Саски перехватывает рукоять и выставляет острое лезвие к небу, проводит кончиком языка и тоже пробует на вкус. Мы оба поглощены безумием и получаем от этого удовольствие. Была ли в этом заслуга или вина нашей противоположным душам, которые соперничали, враждовали и откровенно убивали друг друга ради своих принципов в бесконечной петле или цикле, мы не могли этого знать, но одно мы знали точно. Наши сердца все еще принадлежат друг другу, как и души переплетены красной нитью судьбы. Не важно, что нас будет ждать в будущем. Важно было то, что мы встретим это вместе. Правда, истина, факт, называйте как хотите. Отныне и навсегда. Первая кровь озвучивает просто факт, прогоняя безумное наваждение, очищая лезвие клинка от крови посредством простого резкого взмаха. Как и должно быть, каждый новый прием был разрушительнее и опаснее предыдущего. За нами всегда оставались лишь разрушения. Я в улыбке встречал и оценивал каждый новый прием. Такое чувство, что она хранила в себе великое множество приемов меча, которые создают воистину прекрасный образ разрушения. Настоящее искусство сражения никогда не стоит на месте. Оно постоянно развивается, и лишь лимиты человеческого тела и разума не позволяют выходить за его пределами. Игра продолжается. Множественные выпады копья создавали впечатление из-за искажения скорости исполнения того, что за одно мгновение происходило множество одновременных выпадов. Саски не оставалась в долгу и тоже создавала вихрь из взмахов своего меча перед собой в стойке на полусогнутых коленях. Три форма. Падение. Вертикальный взмах снизу вверх вызывает режущий поток на манер конусного прута. Словно с небес падал снаряд ровной линией строго вниз. Подбросил свое копье строго вверх, используя как оружие для броска, а сам достал в последний момент двуручный меч Мердири и скрестил лезвие в режущем всплеске желтых искр с мечом Саски. Наше противостояние не продлилось долго. Копье уничтожило технику Саски в связи с тем, что оно было усилено моей молнией, и теперь она строго спикировала прямо на ее голову, создавая характерный свист пробивания звукового барьера. В спокойной манере разрывает скрещивание и уходит в рывке назад, отчего кончик копья рухнул прямо перед ней, наполовину вонзившись в землю и создавая сетку с трещинами. Легкое движение указательным пальцем, и копье отзывается на мысленную команду. Поднимается в воздух и крученой манере оказывается рядом со мной в строго горизонтальной линии. Четыре форма. Волна. Создает своим взмахом из лезвия на секунду образ волны. В этот же самый момент создаю сам волнообразный взмах своим двуручником. Жажда крови двуручного меча создает дымчатую красно-черную дымку, которая была ничем иным, как жизненной энергией самого меча, что тоже высвободилось на противника на манер волны. Две волны схлестнулись между друг другом и взорвались белым полупрозрачным туманом. В-форма. Полумесяц. На этот раз воображаемый образ был четким, плотным и красивым. На секунду действительно можно было увидеть образ белого полумесяца. Все это сопровождалось искаженным звуками рассечения пространства, будто на полотне проводили кистью и наносили чернилами образ, отчего само пространство не могло понимать, как на это реагировать, и создавало искаженный звук свиста и искаженный звук удара барабана. На этот раз усиления молнии было недостаточно, и моя грудь возымела режущий порез, что в кратчайшее время заживал на глазах. Пружинным движением наношу размашистый в ответ удар молотом ей в грудь. Саски успевает подставить лезвие косой линии как блок широкой стороной. Однако, несмотря на блокирование удара, ее все равно снесло ударной волной от кинетической силы удара. Марафон продолжался, а планка силы, скорости и возможностей лишь повышалась с каждой последующей минутой. Я помню, что в какой-то определенный момент мы перешли на другое место сражения. На воде каждый удар вызывал взрыв гейзера. Поднятие волны или ненадолго разрезало воду на две части. Удар молота попадает в блок, но заставляет ее упасть в воду. Несмотря на это, ее давление воды ни капли не изменило и не замедляло создать очередную форму меча. Когда левая рука достает из пространственного кармана ножны, а правая рука вкладывает лезвие и запечатывает меч лишь для того, чтобы в стойке на полусогнутых коленях с закрытыми глазами высвободить лезвие наружу в дугообразной форме над собой. Все это у нее заняло какую-то секунду. Шесть форма. Полная луна. Искаженный звук свиста и грохота барабана уже отчетливо был слышен в ушах, а над серединой лезвия меча создалась разрушительная белая сфера, что испаряло воду вокруг нее и еще пыталась поглотить меня. Я выставил раскрытую ладонь под собой, чтобы стереть ее давлением пространственного искажения, но какое же было мое удивление, когда сразу после этого она сократила между нами расстояние и мгновенно произвела косой взмах мечом, рассекающий мою грудную клетку. Пока она находилась в позе завершения удара, я создаю гравитационное давление в полу полусферы, что разводило в разные стороны воду над нами и тем самым позволяя нам мягко приземлиться на Землю. Данное умение позволяло мне контролировать движение любого объекта и не позволять тому или иному человеку двигаться. С Хиной я мог проделать то же самое, но на тот момент я понимал, что в этом не было нужды, так как мой противник не был опытным воином, который имел представление, как сражаться против меня. 7. Форма. Двойная луна. Как и ожидалось, давление в несколько сотен тысяч килограммов лишь вызывало небольшое сковывание тела. Саске в дрожащей манере вложила лезвие в ножны, чтобы создать очередную пятиметровую сферу, а после с разворота высвободить еще одну. Последовательность высвобождения техники была куда быстрее и мощнее обычной формы полной луны. По всей видимости, каждая последующая техника превосходит предыдущую по своей силе, скорости и форме. На этот раз сразу после исполнения этой формы я отправил в нее свое копье на манер снаряда, с плеча рубящим взмахом выпустил из лезвия двуручника режущую волну, а молот выполнял роль катушки или трансформатора, который постоянно источал электричество на земле. Если заметит движение, то тут же пошлет в ее сторону ветвистую молнию. Копье с грохотом пробивает грудную клетку и выходит из-за спины и летит дальше. Горизонтальная режущая волна ветра делит тело на две ровные части, а из-за движения падающих останков молния, вышедшая из молота, и вовсе обратила части тел в разорванные на части тлеющий горящий пепел. Секунда. Образ мертвой Саске исчезает. Гиндзюцу, да, когда, неважно, она уже готовится к очередной атаке. Я не ощущаю ее присутствия рядом, и этот факт сам по себе невероятен. Неужели она смогла найти способ научиться отводу глаз такого уровня лишь за счет инстинктов своего тела и изучения природного окружения? Вода, что окружала меня со всех сторон, взбушевалась, двигалась, закручивалась вокруг моей полусферы. Земля под ногами задрожала. В усмешке чуть сместил голову в сторону, чтобы пропустить концентрированный луч огня, вышедший из воды из-за спины, сделал шаг назад, а после вперед. Лучевая атака изменяла лишь стихийные составляющие. Ветер, молния, огонь. Вокруг меня в воде мелькает человеческий силуэт, который стремительно бегал вокруг меня, игнорируя давление воды на тело и используя чакру для маневрирования, как на земле. Вся вода собиралась в единый поток, создавая гигантский водяной смерч. Когда, как я, в свою очередь, изменил погоду в этом пространстве, отчего в небе появились черные тучи и молнии периодически мелькали то тут, то там. Мой будущий сценарий был довольно прост. Если она не придумает какую-то оригинальную и интересную атаку в следующие несколько секунд, то я просто сделаю себя эпицентром удара молнии. Я пытался понять, откуда придет атака. Слева, справа, сверху или сзади. Ответ был неожиданный, но веселый. Именно в тот самый момент, когда с неба на меня в эпицентр смерча стремительно летела ветвистая гигантская молния, со всех сторон меня одновременно атакуют теневые клоны Саске. В первой форме производят взмахи и высвобождают линии за линией, от которых невозможно было уйти простым смещением тела. Прямо из-под земли высвобождается черное лезвие гигантского черного клинка, а уже в следующие миллисекунды из-под земли вырастает темно-фиолетовый полностью сформированный Сусана Саске. За время своего обучения его форма изменилась и стала более угрожающей, детализированной и человечной. Внешний образ напоминал человека, одетого в старомодное кимоно и штаны хакама. Из-за спины можно было увидеть большие крылья для полета в воздухе. За поясом ножны, а сам меч имел особый черный плотный клинок из пламени Аматерасу. Прическа в точности повторяла прическу Саске, а его глаза источают красный и угрожающий свет. Лицо закрыто узнаваемой мне своим дизайном маской под названием Ани. Темно-фиолетовая маска под цвет чакры Сусана имела острые зубы и выпирающие 4 клыка. В местной культуре данная маска является оберегом от злых духов и неудач. Другие считают это символом мощи, силы и мужества. Правда, всегда важен контекст. В местной легенде данные существа, они или демоны, являются людоедами, но в то же время они не были глупыми существами, а предупреждали людей о цене жадности, глупости и высокомерия. Сама же маска могла означать дисциплинированный воинственный дух или представлять собой анархический, хаотичный инстинкт человеческой природы. На весь анализ внешнего образа Сусана, которая достигала не менее 20 метров в длину, у меня ушла какая-то секунда. Копье верно сослужило службу и исполняло роль самонаводящегося снаряда, который смертоносной линией устранял теневых клонов Саске вокруг меня. Молния попала в меня раньше, чем меня достигли техники меча. Она придала мне силы и устремлялась дальше, вниз, к Саске. Однако сама Саске поднимала лезвие меча Сусана снизу вверх прямо на меня и полностью проигнорировала мою атаку. Сусана просто приняла ее и все. Я играючи опустился на острую середину и ожидал ее следующего хода, создавая на лице вызывающий оскал. В боевом кличе Саске прыгнула ввысь вместе со своей гигантской фигурой Сусана. Крылья торопливо замахали для перехода на новое место для сражения, и резко взмахнула черным клинком так, чтобы мое тело ощутило кинетический поток от простого взмаха и устремилось выше в небеса. Быстро создаю опору в небе посредством гравитационной манипуляции и уже лицезрю очередную технику меча, но в этой технике было одно важное отличие. Сусана тоже создал идентичную стойку, вложил свое черное лезвие в ножны и выставил их над своей головой в горизонтальном положении. 8. Форма. Дождь. Создаю покров полного подчинения чакры девятихвостого и в усмешке маневрирую в воздухе. Данная техника была копией падения, но в отличие от нее, дождь создавал сотни или тысячи белых прутьев, которые на манер дождя падали с небес прямо на меня. Пока я уклоняюсь, в меня целится из лука Сусана тетива и стрела которого была создана из концентрированного потока молний. Мне надоело выглядеть простой тренировочной мишенью для отработок приемов, и я уже сам решил показать свою технику. На внутренней части раскрытой правой ладони формируется расинган диаметром в 3 метра, но сразу после его секундного формирования к нему дополнительно дополняются ровные круглые кольца из молний. Выполнил простой бросок. Курама помогал управлять волей сферы, а я поддерживал ее структуру от преждевременной детонации или развеивания. Саске не стала уклониться. Скорее всего, считает, что эта атака не имеет ни слишком опасная, но это было не совсем так. Длинная стрела, выпущенная из гигантского лука из элемента молний, одновременно пересекается напротив друг друга с моим завершенным расинганом. Я решил назвать его «Расинринг», а все из-за добавления колец в эту технику. Моя техника ожидаемо врезается лишь в грудь Сусана и не проходит дальше, но Расинган никогда не славился именно разрушительными внешними разрушениями цели, а именно внутренними. Самое главное в этом креативности методика уничтожения противника в нахождении способна добраться до противника, игнорируя его внешнюю защиту. 3 внешних кольца резко расширились, игнорируя защиту Сусана, проникли внутрь, а когда крайнее 3-е кольцо задело ее, то именно в этот самый момент система техники произвело последнее действие. Край основного шара напряженно обтягивался 3 жгутами линий молнии и словно из рогатки, пробили защиту Сусана и уже в момент попадания начало искажать свою форму и детонировать прямо в контакте с противником, создавая чудовищный гудящий конус горящей бело-голубой свечи. Самое забавное было то, что техника Саске была нацелена на то же самое. Стрела из молнии по своей сути не должна была мне навредить по причине моего родства с этим элементом. По всей видимости, в этой технике был какой-то подвох, и я быстро смог понять, в чем именно он состоял. Стрела тоже перед контактом со мной сдетонировала и создала гудящий поток из столба молний. Я уже хотел было поглотить и сделать своей частью эту атаку в насмешке ее выбору снаряда, но какое же было мое удивление, когда стрела резко во время взрыва изменила свою стихийную составляющую на черное пламя Аматерасу в сопровождении взрыва облака белого дыма. Хинги под стихийную технику, я еще такого не видел. Пришлось уплотнить свой покров и закрыть светло-желтыми 9 хвостами свое тело на манер шара для того, чтобы в одно мгновение в выбросе сил развеять в разные стороны это скопление конусного плотного потока смертоносного пламени, отчего оно на манер дождя падали медленными огоньками на землю. Саске же в это время одновременно поглощала какой-то новой техникой мою атаку. Выставила перед собой руки с раскрытыми ладонями и создала перед собой полупрозрачный барьер, который поглощал таким образом мою технику. Я уже видел эту технику перед началом нашего сражения, когда она восстановила внешний образ своего тела, но я не думал, что ее можно в свободной и простой манере использовать в бою. Наше сражение продолжилось. Я сразу понял, что Саске не использовала стихийные ниндзюцу по причине слабого эффекта на такого, как я. Вместо этого она использовала последовательность атак, всегда создавая слепую зону, из которой меня ждал тот или иной сюрприз. Какая-нибудь техника меча или плотный поток стихии. В какой-то момент мы пожелали сломать очередную планку сил, скорости и возможностей, а для этого нужен был логический переход на этот этап. Мы будто читали мысли друг друга и договорились сделать это, не обмениваясь ни единым словом. Правая ладонь Сусана Саске выставлена прямой линией и создает перчатку из молний. Прошло мгновение, бледная кожа, серый белок глаз и седые волосы говорили о том, что она использует природную чакру. Прошло еще одно мгновение, и перчатка из молнии изменяет свою цветовую гамму, погружаясь в белый оттенок с черными языками пламени, становясь более агрессивным в своем потоке. Над моей правой ладонью формируется гигантский расинган, а вокруг него формируется стихия ветра в форме сюрикена. На секунду закрываю глаза лишь для того, чтобы получить доступ к природной чакре тьмы. Вокруг глаз появляется черная пигментация, а мои руки вплоть до локтей погружаются в черные чернила этого элемента. В технике Саске увеличена плотность, сила и форма за счет природной силы, но и еще добавлено пламя. Я тоже в свою очередь для сравнения шансов взял природную энергию и улучшил уже созданную версию своей техники. Совсем чуточку сжимаю форму над своей ладонью и добавляю природную чакру, отчего скорость вращения значительно увеличилась, а звук в буквальном смысле исчез, был поглощен самим элементом тьмы. Центральный голубой шарик погрузился в черную краску и как будто небрежно протекал или кровоточил от переполняющей силы. Мы устремились в воздухе друг на друга. Я преображаю в полете свой облик на воплощение гигантского девятихвостого лиса, который вместе с Сусана Саске выполнил выпад друг на друга. С чудовищным и громыхающим звуком две техники схлестнулись в громком противостоянии. Само пространство делится на черный и белый холст и погружается в ослепительный свет. Нас поглощает сферообразная конструкция из наших собственных техник. Мы все еще в эпицентре и словно плывем в пространстве. Когда, будучи в горизонтальном положении на груди, смотрела друг на друга, не было ненависти, злости, беспокойств. Не было ничего, кроме спокойствия, тишины и какого-то уникального чувства меланхолии и дежавю. Все это уже происходило в прошлом. Правда, в отличие от прошлого, наша история уже будет иметь совершенно иной конец или же нет. Наша сферообразная конструкция начинает разрушаться и детонировать во внешнем мире. А все из-за того, что оно более не могло поддерживать форму двух противоположных техник, которые имели цель уничтожить своего противника. Пространство дрожит, искажается и разрушается на части. Ткань реальности ломается на части и открывает проход в космос. Из-за отсутствия слоя озона нас очень быстро начало затягивать внутрь. Я не боялся выйти на совершенно новое и свободное место для нашей игры, но я беспокоился о Саске. Быть может, она, с помощью глаз космоса я вижу, что она нанесла себе особую печать, которая выполняла роль кислородной сумки. Печать находилась в районе шеи и позволяла ей в буквальном смысле дышать в пространстве, не имеющее воздуха. Ей понадобилось всего несколько секунд для того, чтобы сориентироваться в пространстве и привыкнуть к невесомости космического пространства. Саске на некоторое время остановилась. Будучи все еще в форме, Сусана смотрела на круглый шар под названием «Земля» под собой и предавалась каким-то своим мыслям и чувствам. Я вежливо ожидал, ибо наше сражение никуда не уйдет. Вскоре начнется уже настоящее сражение совершенного иного уровня. Я это чувствую. Настало время перейти к основной пище, Наруто. Балуешь отменной трапезой, хах. Ты нашла способ превзойти сам космос. Покажи мне это. Выставляю кончик копья в ее сторону и уже активно использую свою наследственную мощь. Космическая энергия впитывается в мое тело на манер губки, а глаза позволяют взять под контроль ту или иную структурную пространственную форму. Я хочу показать тебе свою новую форму. Я хочу, чтобы ты тоже перестал себя сдерживать и показал свою. Я чувствую, что ты все еще сдерживаешься. Я дам тебе фору в 3 секунды после преображения, и если ты все равно решишь остаться при своем, то это определенно будет моя победа. В следующей сцене я ощутил давление, искажение и конусный взрыв пламени чакры Саске. Форма Сусана Саске расплавилась и преображалась в совершенно новый облик. Внешний облик Сусана в буквальном смысле этого слова стал очень маленьким, плотным, сжатым и стал второй одеждой Саске. Лишь маска о ней изменилась и закрывала лишь нижнюю половину лица. Маска создавала образ улыбающейся монстра с острыми зубами и выпирающими 4 клыками. Просто абсурдная плотность, сила и концентрация. Данная форма наверняка повышала ее возможности несколько десятков раз за счет усиления всех параметров тела. Я показательно усмехнулся. Моя техника была аналогичной этой форме, но имела куда более агрессивный и опасный способ пробуждения и поддержания. Все же, Саске имела возможность сделать совершенным и практически идеальным свою, я так понимаю, последнюю форму Сусана. Моя же разработка еще не завершенная из-за того, что я занимался этим лишь какой-то один год. Ладно, не буду разочаровывать свою учиха, Курама. Начинаем. А-а-а-а-а. Мой разъяренный боевой клич раздавался по пространству, и на это была одна простая причина. Я сгорал. Я высвобождал во внешний мир абсолютно всю чакру Курама и свою собственную во внешний мир. Именно по этой причине из моего тела вырвался гигантский и колоссальный по своим размерам конус желто-белого цвета чакры. Я не просто высвобождал ее наружу, а покрывал ее все свое тело. Отчего мое тело в буквальном смысле этого слова горело. Мой режим полного подчинения чакры Биджу имеет определенный лимит чакры, который мое тело может выдержать, и именно по этой причине устанавливает особый канал, через который он может передать мне еще. Для лечения, для сражения или для того и другого. Мои кулаки проводили дробь по груди, ладони схватились за голову, ногти скребли по шее, а безумный крик останавливался лишь тогда, когда чакра наконец-то была высвобождена наружу и в моем теле оставалось лишь какой-то минимальный остаток, который необходим для поддержания моей жизни и жизни Курама. Мое тело ярко ослепительно светилось и искажалось в пространстве, но самым страшным было то, что данная чакра не бушевала и не выходила за пределами моего тела, а была плотным потоком сформирована поверх моего тела на манер второй кожи. На данный момент я ощущал себя раскаленной до предела металлической пластиной, которая может одним прикосновением расплавить любую структуру. В данной форме я не ощущал нужды использовать оружие. Я – стихия. Я – сама сила. Я есть космос. А что ты такое, Саске? Мне стало быстро понятно, откуда у Саске был практически идентичный резерв чакры. Она каким-то образом с помощью своего нового додзюцу постоянно поглощает чакру из окружающей среды и с помощью этого расширяет свои каналы и вместимость своего резерва. Данное искусство позволяет косвенно, но влиять и ощущать поток космической силы, отчего это сражение и могло быть до сих пор равным. Мы летали в пространстве на манер двух звезд, которые стремительно приближались друг к другу, а после ударялись друг о друга. Одна звезда была светло-фиолетового цвета, а вторая светло-желтого. Каждый раз, когда мы сближались друг с другом, это напоминало какой-то катастрофический космический катаклизм. Вспышка взрыва, переплетение молний, разрезание или разрушение астероидов, метеоров или космического мусора. Я помню, как Саске за один взмах своего меча разрубила на две ровные части какой-то маленький спутник местной планеты. Как я в попытке нанести ей удар разрушил на части какой-то гигантский астероид, который имел габариты не менее 5 километров. Каждый удар, который я наносил Саске, не мог достигнуть покрова Саске. Какая-то шестигранная пентаграмма в форме пчелиных сот не позволяла не только добраться до нее, но и кинетическая сила удара перенаправлялась уже непосредственно на меня. Саске с надменной, гордой и спокойной манере аристократа поясняла мне во время наших молниеносных пересечений, что эта защита будет создана в будущем самими людьми. Автономная система защиты Сусана. Когда какая-то особая дополнительная деталь в ее мозге позволяет ей среагировать на любую форму угрозы. С моей же стороны было полное игнорирование атак из-за того, что из-за плотности покрова на моем теле лишь на какую-то секунду появлялась линия на покрове, которая мгновенно закрывалась. В какой-то момент наша сила отчетливо показывала разницу между нами и людьми из нашего мира. Я помню, как Саске создала в свободной левой руке черную сингулярность и призывала в мою сторону те или иные метеориты, которые в процессе вхождения в радиус нашего сражения покрывались фиолетовым пламенем. Я формировал обычный расинган перед указательным пальцем, сжимал его до размера маленького шарика и высвобождал разрушительные лучи. Линиям пальцем в сторону и импровизированный снаряд Саске разрезается на ровные части и взрывается, так и не достигнув цели. Еще в какой-то определенный момент мы приземляемся на какой-то внушительный астероид, который имел радиус не менее 10 квадратных километров. Вот она встает в стойку, лезвие мгновенно вложено в ножны, а тело полностью погрузилось в черный цвет. 15 форма. Затмение. Я успел лишь увидеть, как нас поглотила круглая черная сфера, а следом за этим в этом пространстве ловушкой я ощущал, как со всех сторон единственным источником света были режущие белые линии. Каждую микросекунду данное пространство в буквальном смысле стиралось в бесчисленном количестве режущих линий. Мое тело как будто со всех сторон погружали в сеть из пространственных разрезов, которые, к моему удивлению, были способны пройти через мой покров. Несмотря на это, я был беспечным и легкомысленным, а все из-за того, что данные ранения мгновенно вылечивались моей медицинской техникой под названием Модеру обратно, которая работала автономно и без моей необходимости вмешиваться в процесс. Я в простой походке медленно, но верно приближался к ней, в важной, гордой и уверенной манере. Кто-то мог бы посчитать это неуважением, но для меня это была демонстрация того, что ей нужно что-то большее, чем это. Когда я подошел к ней на расстоянии удара, то я уже заносил за своим плечом кулак и что есть силы ударил ей в грудную клетку. Самое забавное во всем этом было то, что во время завершения удара соски отрезала мне эту самую руку вплоть до локтя, но моя регенерация с использованием временного искажения позволила мне быстро вернуть ее. Сфера из тьмы разрушилась, астероид разрушается и взрывается на части, а сама соски в очередной раз создает образ снаряда, который пустили прямо через данный астероид. Вот она была с одной его стороны и уже выходит из другой стороны, попутно разрушая космическую породу на части своим телом из-за силы моего удара. Я ощущал, что если мы и дальше продолжим в таком темпе, то мы можем случайно уничтожить какую-нибудь планету в системе этой вселенной, а мне бы не хотелось стать причиной гибели целой расы каких-то разумных людей или существ. Именно по этой причине я решил завершить это сражение и перейти уже к концу этого прекрасного и все же легендарного сражения. Еще никогда в своей жизни я не ощущал такого возбуждения, радости и счастья. Я создал золотой Расинган над своей правой ладонью и отдал в него все, что у меня есть. Соски создала сингулярность, которая представляла из себя маленькой черной дырой. Внешняя структура и его кольца позволили мне убедиться в том, что это действительно то, что я думаю. Мы в очередной раз устремляемся друг на друга. В голове появляется какой-то чуждый, яркий и желанный инстинкт озвучить ее имя. И по всей видимости не я один испытал это чуждое желание. Такое необычное дежавю. Соски-е-е-е. Нарутоо. Данный возглас имел так много эмоций. Беспокойство, желание, жажда, решимость, отчаяние и надежда. Множественный коктейль, который показывал наш истинный мотив. Взрыв был воистину гигантским, громким и невероятным. Словно звезда угасала и под конец своей жизни взорвалась в пространстве, создавая вспышку в космосе, которую можно было увидеть даже с нашей планеты. Взрыв поглотил за собой все, что было вокруг, и не оставил никого, кроме нас, в радиусе 500 километров. Я не слышал звуков. Я не видел ничего, кроме ослепительного белого света. Единственное, что я знал точно и наверняка так, это то, что это была пока ничья. Мы оба уже были на пределе своих возможностей, но мы все еще могли продолжать. Мы перешли к заключительной части представления. Эпилог. Всем известно, что именно в окончании сражения имеет самое главное значение. Да, из сражения можно получить какой-то определенный и важный урок, но настоящий важный вывод можно познать лишь в самом конце. Соски плывет на спине посреди пустого бескрайнего и бесконечного космоса. Ее глаза изменились. Она словно могла увидеть ими Вселенную, познать бесконечность и зайти за ее пределы. Второе вознесение. Познание. Лицо не источает эмоций, а лишь источает какую-то свободу, легкость и безразличие. Я не стал долго возиться с этой учихой и просто коснулся ее плеча и применил технику пространственного перемещения к метке своего пространства. Структура моего пространства была уже восстановлена благодаря моим рунам, связанные с пространством и временем. Наша одежда уже превратилась в лоскутки и лишь каким-то чудом сохранились небольшие шорты, а во всем остальном мы были откровенно обнаженными. Хоть и черные локоны соски раздражающе, как в какой-то цензуре фильма, закрывают самые откровенные места в районе груди. Хотя это придает шарма. Мускулатура и накачанный пресс еще больше подогревают интерес и возбуждение. Так, я что-то думаю совсем не о том, о чем мне нужно думать. Я ведь уже говорил, что я скучал по ней. Если ты хочешь еще что-то показать мне, соски, то ты должна это сделать прямо сейчас. Наш спарринг должен закончиться. Да. Да, я хочу показать тебе нечто невероятное. Я покажу тебе, что с помощью этого никто не способен будет меня победить или остановить. Используй, что пожелаешь. Мне все равно, на итог это никак не повлияет. Сложно было понять, действительно ли это самоуверенность или она действительно имеет что-то, что я не могу избежать. Мне становится все интереснее и интереснее. По всей видимости, она хочет испытать на мне какой-то прием с использованием своего меча. Ладно. Подыграю ей. Меч против меча. Достаю двуручный меч Мердири и высвобождаю его истинную форму. Лезвие стало зубчатым, животным или монстроподобным с красными прожилками крови. В очередной раз не желаю давать ей простую ничью, из-за чего я и решил высвободить накопленную из него жизненную энергию. Такая концентрация создает впечатление, что я словно источаю саму жизнь. Проблема заключается в том, что плотность, сила и воля данного клинка будет желать победить своего врага, а потому есть вероятность, что мой следующий взмах убьет меч Саски. С одной стороны, печальный исход, но с другой, это всего лишь меч исполняет приказ своего обладателя. Всем вещам свойственно ломаться или умирать. Можно найти замену. Мы в стремительном спринте устремились друг на друга. Заключительная сцена напоминала какой-то кадр из фильма про самураев. Чимамири но Минори — кровавый урожай. Размашистый косой взмах с плеча двуручником создавал красную тонкую кровавую кромку, и момент попадания по цели разрубает клинок Саски на две части, создает косую режущую рану на грудной клетке и создает черную линию уже за ее спиной. Взмах был настолько сильным, что разрезал оружие, оставил глубокую режущую рану и устремился разрезать за ее спиной пространство. Будь то это деревья, дом, и разрезала воду, пока на противоположной стороне пространства на стене этой коробки не образовалась соответствующая черная черта, что символизировало тот факт, что данная атака достигла границы этого пространства. Хатсуне Киру, Узумаки — первородный разрез, водоворот. В моменте пересечения и соприкосновения лезвие оружия Саски выполнило необычный круговой взмах перед собой. Из данного взмаха в мою сторону устремилась очередная техника меча, но необычная. Я видел своими глазами космоса, что это был ровный круг, который мой двуручник смог разрезать и превратить в две половинки круга, но это не изменило итога. В центре этого круга появилась черная точка, из которой высвобождалась спираль, а закрученная спираль создавала рисунок водоворота. Каждый из нас стоял в заключительной позе. Моя атака прошла успешно. Я вскрыл ей грудную клетку, Саски устало опустилась на колени, приложила ладонь к груди и стремительно вылечивала ранение. Я в свою очередь за какую-то секунду покрылся режущей сетью в форме водоворота. Кровь вспыхнула, вырвалась наружу и неторопливо стекала на землю. Неплохая техника. Хоть и ранение было слабым, но оно смогло меня настигнуть и заставить кровоточить. Я вполне спокойно пережил не совсем приятные ощущения высвобождения всей своей чакры и чакры биджу, то и какие-то царапины могу пережить и перетерпеть. Что-то было не так, какое-то странное ощущение неправильности. Я ощущал какое-то чувство неизбежности. Наше сражение должно было уже закончиться и подойти к логичной точке, но почему все мое естество испытывает первобытный ужас? Ко мне пришло осознание причины, когда я взглянул на свою раскрытую правую ладонь. Сетчатые ранения, которые Саски нанесла моему телу, они не заживали. Именно по этой причине мое тело дрожит и испытывает инстинктивно ужас из-за того, что оно не понимает, с чем оно встретилось. За всю свою жизнь мое тело было способно переживать самые опасные, ужасные и чудовищные ранения, и они всегда заживали. Да, есть ранения, которые могут оставить шрам, но здесь совсем другое. Сам факт, что тело не понимает, с чем оно столкнулось, вызывает волнение. Попытка вылечить ранение ничего не дает. Курама тоже не понимает и утверждает, что наша чакра отказывается воспринимать такое понятие, как лечение. Будто я никогда не знал, не видел и не чувствовал чего-то подобного в этом мире. «Саски, что ты сделала?» Пытаюсь спокойно спросить я ее, но едва скрываю в своем голосе волнение. Мне нужно понять, что это вообще такое. Я наконец-то сделала это. Безумный и радостный возглас, а ладони расправляются в разные стороны в торжественной манере. Я наконец-то смогла испытать это и показать тебе это. Я научилась разрезать понятие следственную связь. Разрезать не только физические, духовные или реальные объекты, но и само существование того или иного определения. Я не мог подобрать слов. Данная сила не просто делает ее равной мне. Данная сила способна вполне реально убить меня. А наша последняя атака, я наивно и глупо полагал, что я своим взмахом уничтожил Хифну, меч Саски, когда как Саски уничтожила мой меч, Мердири, но как я понял из слов самой Саски, данная сила была испытана ей впервые, и для того, чтобы уничтожить сущность живого меча, нужно нечто большее, чем сильный удар. Воля, желание, цель и просто нечеловеческая концентрация, направленная в одну единственную точку или следование по линии, которую в одно мгновение можно разрезать. С этой силой Саски может стать самим физическим воплощением смерти. Все, что мне нужно, так это пожелать и создать особый путь в своей голове. Указывает указательным пальцем своей свободной левой ладони на виски, все еще источая эту детскую радость и возбуждение. Я стала настоящим и полноценным богом. Мне не нужно более полагаться на аспект, который мне не подходит или не имеет ко мне отношений. Я сама теперь имею свой собственный аспект. Сам космос мне ответил на это. Скажи мне, Наруто, каким богом ты меня видишь? Исходя из фактов и событий, которые происходили между нами на протяжении почти всей моей жизни, то в моей голове крутилось лишь одно слово. Кто-то может посчитать это плохим качеством, а кто-то наоборот считает, что без этого качества люди не способны будут следовать за своими желаниями без должной мотивации. Ты, бог жадности, Саске. Ты смогла достичь всего этого сама с использованием знаний нашего мира и моих знаний. Ты брала, брала и еще раз брала, до того самого момента, пока это не удовлетворило твою жажду силы. Несмотря на это, жадность – это вовсе не самая плохая вещь. Многие забывают, что жадность – это желание, а желание – это истинная суть человеческой души. Каждый желает чего-то в этой жизни. Кто-то больше, а кто-то меньше, но суть остается неизменной.